«Чайка!» — несся со стороны зрителей хор женских голосов. «Ну да, все девчонки болеют за нас по двум причинам сразу». И уже когда собиралась прыгать вниз, в руки ждущего на земле аса, сверху послышалось «Карр!» И за шиворот мне свалился комок снега. Подняла голову и захлопала глазами, уставившись на черное пятно в сплетении ветвей. «Это просто ворон или...» «Наверное, просто». Больше в первом раунде меня к мячу не подпустили. За спиной маячил здоровенный барс, единственной целью которого было нейтрализовать мелкую заразу, то есть меня. Я решила смотреть на ситуацию позитивно, что это мелкое я нейтрализую здоровенного барса. А потом выяснилось, что лифт тоже отлично лазит по деревьям. Правда, к нашей корзине он не прорвался. Меня кинули на перерез, и я уронила нас обоих и грушу в придачу. Но гол нам все равно забили. Когда час спустя матч закончился, синих и красных не было. Были только грязные и мокрые. А сыграли мы, кстати, в ничью. 4-4. Так сказать, результативно провели время. Парни потопали к корпусу мыться. А я потрусила ловить лорда Дерека, который тоже пришел поглядеть на то, как его ученики валяют друг друга в грязи. Аскани потянулся за мной следом. Окликнула математика. Остановилась в паре локтей напротив и отбарабанила над драконьем тот стих, взамен которого лорд Лин пообещал научить меня заклинанию, как приводить в порядок одежду без стирки. «Актуально, насущно!» — засмеялся лорд Дерек, оглядывая красивых чистых нас. Сбилась немножко во второй строфе. «Ну да ладно. Давай присядем на скамейку, и я покажу вам, что обещал». Я выразила благодарность, высушив мокрую скамейку взглядом. Морочились мы до самого обеда, но я поняла. И запомнила и слова, и жесты. Фактически, все, не бывшее в составе волокон ткани, изначально превращалось в газ или сухой песок. После применения заклинания достаточно было встряхнуть полотно, чтобы вернуть первозданную чистоту. Как здорово! Теперь я смогу пользоваться вместо мыла со щелоком магией и не тратить по средам и субботам на стирку по 2-3 часа. Дополнительным плюсом было то, что ткань при таком способе чистки не снашивалась. Надо научить Тин, ей точно понравится. Вечером после того, как мы закончили кормить лошадей, Ас предложил посидеть немножко на сеновале, сказав, что хочет кое о чем поговорить. Я насторожилась, и не зря не успели мы устроиться на попоне, как он меня огорошил. «Тим, я знаю, что ты испекла торт для герцога Дейла». Я сглотнула. «А что на такое ответить? Что у Шона был день рождения, так Ас и без меня в курсе. И прекрасно понимает, что ради того же лорда Лина или даже Росса, как бы те мне ни были симпатичны, торчать целый вечер на кухне я бы не стала». «Тим», — темные глаза смотрели грустно, — «раньше ты никогда не лгала мне». «Не делай так больше, ладно?» «Но я же не лгала, я просто промолчала». Но, с другой стороны, когда он не сказал про цену кольца, который надел мне на палец, я обиделась. «Выходит, тут то же самое?» Обреченно вздохнула. «Ас, я не хотела ссоры. Но хочешь знать, слушай. Он мне тоже дорог, хотя я для него что блоха для собаки. За все время нашего знакомства он меня ни разу по имени не назвал. И еще не знаю, вспомнит ли Шон, но он обещал, что на мой день рождения исполнит одно желание. А видела я Тердейла всего полминуты в музее. И, вспомнив реакцию мага на нависшую с постамента горгулью с распахнутыми крыльями, захихикала. «Что смешного?» — не понял Ас. «Он решил, что горгулья живая, и чуть не прибил ее по второму разу». «Очень забавно», — мрачно заметил Ас. «И получил под носом с пирогом по лбу», — продолжила я. «Да!» — Ас покосился на меня и, не выдержав, тоже хихикнул. А потом посерьезнел. «А что пожелать, ты придумала?» «Еще не уверена». Взглянула на него. «Но есть мысль попроситься на Луну». «Да, такого я тебе пока подарить не могу». Он вздохнул. «Ладно, просто не прячься от меня больше. Я попробую держать себя в руках». Легко чмокнул меня в висок и встал. «Пойдем, пора на ужин».